Часть третья. Джентльмен-визитер. Глава 60. Он был настоящий джентльмен из Южных Штатов. Джентльмен-ученый. Сейчас он жил в Лос-Анджелесе, но по-прежнему оставался истинным джентльменом, безукоризненным, обаятельным и учтивым. Оранжево-красное солнце начало свой длинный, неспешный путь над сверкающим Тихим океаном. Доктор Уильям Рудольф, наслаждаясь захватывающим зрелищем роскошного светила, лениво прогуливался по Мелроуз-авеню. Сегодня джентльмен-визитер ходил за покупками, впитывал в себя краски и звуки, оживленную суету большого города. Толчия на улицах напомнила ему об одной фразе какого-то мастера крутых детективов, скорее всего, Реймонда Чандлера: «Калифорния — огромный магазин». Это описание до сих пор как нельзя лучше подходило Лос-Анджелесу. Большинству красивых молодых женщин, на которых обращал внимание доктор Рудольф, было лет 20. Только что закончился изматывающий рабочий день в рекламных агентствах, банках и юридических фирмах, которыми был напичкан район, прилегающий к бульвару Сенчури. Женщины были на высоких каблучках, платформах, временами попадались обтягивающие мини-юбки. Тут и там мелькали строгие деловые костюмы. Джентльмен краем уха ловил сексуальный шелест шелка, боевой цок-цок модельных туфелек, знойное тук-тук остроносых ковбойских сапог, стоящих больше, чем обыкновенный ковбой зарабатывает за всю жизнь. Джентльмену становилось жарко. Он потихоньку начинал сходить с ума. В хорошем смысле слова. Жизнь в Калифорнии просто восхитительна. Это действительно огромный магазин, в котором можно осуществить свои самые сокровенные мечты. Сейчас джентльмен наслаждался лучшими мгновениями, прелюдией перед тем, как он сделает окончательный выбор. Полиция Лос-Анджелеса по-прежнему в полном недоумении. Когда-нибудь им удастся сообразить, что к чему, а может и не удастся, он слишком для них умен. Настоящий Джекил и Хайд нашего времени. Прогуливаясь между Лабриа и Ферфаксом, джентльмен вдыхал аромат мускуса и терпких духов, шампуней с экстрактами ромашки и лимона. Свою лепту вносил также запах кожаных сумочек и юбок. Джентльмен обожал эти мучительные искушения. Странно, что соблазнительные калифорнийские красотки завлекают в свои сети именно его. Сейчас он милый мальчуган с пушистыми кудрями, забравшийся в магазин сладостей, не так ли? Итак, какую запретную конфету он выберет в этот вечер? Вот эту маленькую вертихвостку в красных туфлях на высоком каблуке и без чулок? Ту заманчивую кокетку в костюме в голубую и черную клетку? Ни одна женщина удостоила одобрительным взглядом доктора Уильяма Рудольфа, гуляющего по шикарным модным магазинам. Даже по строгим голливудским меркам он отличался поразительной красотой. Внешне напоминал вокалиста Бону из ирландской рок-группы U2. Более того, он выглядел в точности так, как выглядел бы Бону, если бы стал преуспевающим врачом в Дублине или Корке, или здесь, в Лос-Анджелесе. И это была самая сокровенная тайна джентльмена. Женщины практически всегда сами выбирали его. Уильям Рудольф зашел в Native VT, один из самых модных магазинов на Мелроуз-авеню. Именно то место, где можно купить бюстгальтер от кутюрье, отделанный мехом горностая, кожаный жилет, антикварные часы в стиле Гамильтона. Разглядывая соблазнительные молодые тела, джентльмен размышлял о роскошных ресторанах, дорогих магазинах Голливуда. Город избранных. И он, как никто другой, понимает, что это значит. Да-да, доктор Уильям Рудольф — самый могущественный человек во всем Лос-Анджелесе. Он упивался сознанием своей особенности. Пространные статьи на первых полосах газет постоянно напоминали ему, что он действительно существует, не является плодом собственного воображения. Ему принадлежит весь город, огромный, людный. Ленивой походкой джентльмен приблизился к неотразимой блондинке в изысканном наряде. Та небрежно разглядывала золотые украшения а-ля инки. Было видно, красавице наскучила сама жизнь. Вне всякого сомнения, это была самая красивая женщина в магазине, но привлекло к ней джентльмена другое. Блондинка производила впечатление полной недотроги. Даже в роскошном магазине, наполненном преимущественно красивыми молодыми женщинами, она отчетливо посылала сигнал: «Не подходи ко мне, даже не думай, кто бы ты ни был, ты меня недостоин». Джентльмену показалось, его грудь сотрясли раскаты грома. Ему захотелось крикнуть во весь голос, перекрывая людской гомон: «Я могу овладеть тобой! Могу! Ты даже не догадываешься, но я джентльмен-визитер!» Полные губы блондинки презрительно надменно изогнулись. Она прекрасно понимала, что ей не нужны ни помада, ни тени. Стройная и изящная, в южно-калифорнийском стиле, она была в светлом пиджаке, юбке с запахом и замшевых ботинках. Кожу покрывал ровный, здоровый загар. Наконец блондинка посмотрела в его сторону. «Мельком взглянула», — отметил доктор Уильям Рудольф. «Господи, какие глаза!» Он ощутил непреодолимое желание завладеть ими, ощутить, как они перекатываются в его пальцах, носить их с собой как талисман. Блондинка же увидела высокого, стройного, интересного мужчину лет 30, широкоплечий, спортивного телосложения, движения плавные и уверенные, как у профессионального танцора. Выгоревшие на солнце каштановые кудри завязаны сзади в смешной хвостик, невинные голубые глаза. Поверх традиционной оксфордской синей рубашки и галстука в полоску доктор Рудольф надел слегка помятый белый врачебный пиджак, дорогие ботинки доктор Мартен, обувь, не знающая износа. Он выглядел очень уверенным в себе. Блондинка заговорила первой. Она сама выбрала его, ведь так? Ее спокойные голубые глаза казались очень сексуальными в своей невозмутимости. «Я что-то забыла сказать?» Джентльмен рассмеялся, искренне обрадованный тем, что она относится с юмором к любовным ухаживаниям. «Похоже, ночка будет занятной», — подумал доктор Рудольф. Он в этом уже не сомневался. «Прошу прощения. Обычно я не таращусь на красивых женщин. По крайней мере, меня никогда на этом не ловили», — сказал он, не в силах сдержать веселье. У него был легкий, приятный смех. Современное оружие его ремесла, особенно здесь, в Голливуде, а также в Нью-Йорке и Париже. «Ну, хотя бы вы честно признались», — в свою очередь рассмеялась блондинка. Золотая цепочка запрыгала у нее на шее. Джентльмен едва сдержался, чтобы не сорвать цепочку и жадно не провести языком по сочной груди. Итак, блондинка обречена. Если на то будет его воля, желание, просто прихоть. Продолжать дальше? Или, может, присмотреться? Кровь в жилах джентльмена кипела, бурлила со страшной силой. Надо принимать решение. Заглянув блондинке в беспечные голубые глаза, он прочел в них ответ. «Я вас совершенно не знаю», — промолвил он, пытаясь не выдать волнения, — «но, кажется, я нашел в этом магазине то, что очень долго искал». «Да, похоже, и я нашла то, что мне нужно», — после паузы проговорила блондинка. Внезапно она рассмеялась. «Откуда вы? Вы ведь не здешний, правда?» «Родом я из Северной Каролины». Джентльмен предупредительно открыл стеклянную дверь, зазвеневшую колокольчиком, и они вышли из антикварного магазина. «Я работал над тем, чтобы избавиться от акцента». «Вам удалось». Блондинка держалась самоуверенно, даже немного нахально. «Ничего, вскоре он разобьет вдребезги ауру надменности и самодовольства». «О, Боже, как он желает эту женщину!» Глава 61. Настало время действовать. Он выходит из магазина вместе с блондинкой. Идут по Мелроуз-авеню. Мы наблюдали в бинокле за невероятной встречей через парадные витрины Нейтивити. Специалисты ФБР также с помощью направленных микрофонов следили за беседой доктора Уильяма Рудольфа и высокой блондинки. Слежку осуществляло только бюро. Полицию Лос-Анджелеса даже не поставили в известность. Обычная тактика федералов. Только на сей раз я, благодаря Кайлу Крэгу, был на их стороне. Люди из Лос-Анджелесского отделения ФБР хотели побеседовать с Кейт МакТирном. После того, как я напомнил Крэгу о нашей сделке, он устроил так, чтобы и я смог присутствовать при решительном прорыве в деле Казановы. Половина шестого вечера. Шумный хаотический час пик. День солнечный, по-калифорнийски великолепный, жарко. Пульс у сидящих в нашей машине учащенный. Наконец мы приблизились к тому, чтобы схватить одно из чудовищ, по крайней мере, надеялись. Доктор Уильям Рудольф с самого начала произвел на меня впечатление современного вампира. После обеда он бесцельно слонялся по шикарным магазинам. Даже девчонки, глазеющие на витрины, могли стать его потенциальными жертвами. Доктор Рудольф вышел на охоту. Он занимался лишь тем, что рассматривал молодых женщин. Однако он ли джентльмен-визитер? Я находился вместе с двумя старшими агентами ФБР в непримечательном с виду микроавтобусе, оставленном в переулке у Мелроуз-авеню. Наш радиоприемник принимал сигналы с направленных микрофонов, сделанных по последнему слову техники, установленных в пяти машинах. Эти автомобили следили за мужчиной, который, по нашим предположениям, являлся джентльменом-визитером. «Похоже, и я нашла то, что мне нужно», — услышали мы ответ блондинки. «Внешне она напомнила мне красавиц-студенток, которых похищал на юге Казанова». «Неужели это одно и то же чудовище? Убийца, действующий на противоположных побережьях? Может, он страдает раздвоением личности?» Эксперты ФБР с западного побережья были уверены, что знают ответ. На их взгляд, так называемые идеальные преступления в противоположных концах страны совершал один и тот же маньяк. Похищение и убийство никогда не происходили в один день. К несчастью, существовало еще не менее десятка теорий относительно джентльмена-визитера и Казановы, с которыми я успел ознакомиться. Они не казались мне убедительными. «Давно вы в Голливуде?» — спросила женщина. Ее голос звучал томно и маняще. Не оставалось сомнений, что она заигрывает с красивым мужчиной. «Достаточно долго, чтобы встретить вас», — он говорил вкрадчиво и учтиво. Его правая рука, как бы невзначай, прикоснулась к левому локтю женщины. «Неужели это действительно он?» На убийцу доктор Рудольф был совершенно не похож, но его облик соответствовал описанию Казановы, данному Кейт МакТирнан. Видный, привлекательный врач, голубые глаза — именно этот цвет успела разглядеть Кейт под маской Казановы. «Самодовольный петух. Думает, что может получить любую женщину, какую пожелает», — с отвращением бросил один из агентов ФБР. «Вот только несчастные понятия не имеют, какие у него в отношении них планы», — заметил я. «Точно. Агент Джон Ассаро, лысеющий мексиканец лет 40, компенсировал редеющие волосы на голове пышными усами. Второго агента звали Реймонд Косгроув. Оба высококлассные профессионалы. Пока Кайл Крэг мне доверял. Я не мог оторвать глаз от Рудольфа и блондинки». Женщина показала на сверкающий черный Мерседес-кабриолет. Мы слушали их разговор, несмотря на шум людной улицы. Направленные микрофоны ловили каждое слово. В машине наблюдения все молчали. «Вот мой автомобиль. А рыжеволосая девчонка на переднем сиденье — моя подружка. Неужели ты и впрямь решил, что вот так просто можешь меня снять?» Блондинка щелкнула пальцами у Рудольфа перед носом, зазвенев разноцветными браслетами. «Прощай, дружок». Джон Ассаро громко застонал. «Господи! Она же отшила его на месте! Здорово! Подобное может случиться лишь в Лос-Анджелесе». Раймонд Косгроув ударил ладонью по приборной панели. «Проклятие! Она уходит! Милая, вернись! Скажи, что ты просто пошутила!» Он был у нас почти в руках. Я буквально физически ощутил боль от мысли, что Рудольф уходит. Нам необходимо взять его на чем-то конкретном, иначе арест будет противозаконным. Блондинка пересекла Мелроуз-авеню и изящно скользнула за руль черного Мерседеса. Ее подружка тряхнула коротко остриженными рыжими волосами, и в лучах вечернего солнца сверкнули большие серебряные сережки. Блондинка, нагнувшись, поцеловала ее в губы. Доктор Рудольф невозмутимо следил за ними. Он стоял на тротуаре, засунув руки в карманы белого пиджака, спокойный и расслабленный, будто ничего не случилось. Перед нами маска джентльмена-визитера. Влюбленная парочка помахала ему на прощание, и Мерседес с ревом рванул с места. Рудольф, с улыбкой пожав плечами, кивнул. С помощью чувствительных микрофонов мы услышали его голос. «Чао, девочки! Мне бы очень хотелось разрезать вас обеих на маленькие кусочки и скормить чайкам на пляже. И еще, глупые извращенки, я запомнил номер вашего драндулета». Глава 62. Мы проследили за доктором Уильямом Рудольфом до самой его роскошной квартиры в мансарде здания в Беверли-Комсток. ФБР уже установило, где он живет. Эта информация из полиции Лос-Анджелеса бюро также не поделилось. В нашей машине царили уныние и напряжение. ФБР вело опасную игру. Часов в 11 вечера я покинул засаду. Рудольф находится у себя дома уже более 2 часов. Громкий, неразборчивый гул у меня в голове не утихал. Я по-прежнему жил по восточному времени. Для меня уже наступило 2 часа ночи, и мне требовалось срочно лечь спать. Агенты ФБР обещали сразу же позвонить, если доктор Рудольф решит снова выйти на охоту. На Мелроуз-авеню он получил хорошую пощечину, и я опасался, что он захочет поискать себе кого-нибудь еще, если он действительно джентльмен-визитер. Меня отвезли в отель «Холидей» на пересечении бульвара «Сансет» и «Сепульведы». Кейт МакТирнан тоже остановилась здесь. ФБР устроила ее перелет в Калифорнию, потому что ей было известно о деле больше, чем кому-либо. Подонок ее похитил, но Кейт удалось выжить, и она рассказала о случившемся. Вероятно, она поможет идентифицировать убийцу, если Казанова и джентльмен-визитер один и тот же человек. Значительную часть времени Кейт провела в отделении ФБР в центре Лос-Анджелеса, где из нее пытались вытащить все, что она знает о Казанове. Номер Кейт был расположен по соседству с моим. Я успел лишь один раз постучать в белую дверь с черной цифрой 26, как она отворилась. «Не могла заснуть. Ждала, когда ты вернешься», — сказала Кейт. «Что произошло?» «После неудачи я был в скверном настроении. К сожалению, ничего», — промолвил я. Кейт кивнула, ожидая услышать больше. Она была в легкой голубой футболке, шортах цвета хаки и желтых шлепанцах. Похоже, она и не помышляла о сне. Я был рад видеть ее даже в 2 часа ночи после потраченного впустую дня. Потихоньку я оттаял. И сообщил Кейт о засаде на Мелроуз-авеню, о том, как мы были близки к тому, чтобы поймать доктора Уильяма Рудольфа. Мне запомнилось каждое его слово, каждый жест. Он производит впечатление настоящего джентльмена и держал себя подобающим образом до тех пор, пока блондинка его не разозлила. «Как он выглядит?» — спросила Кейт. Она горела желанием помочь, и я не мог ее в этом винить. ФБР переправила Кейт в Лос-Анджелес, а теперь заставляла постоянно сидеть в номере отеля. «Кейт, мне понятны твои чувства. Я говорил с ФБР, и завтра тебе разрешат поехать с нами. Очевидно, уже утром ты его увидишь. Мне просто хотелось бы, чтобы ты посмотрела на него. Хорошо?» Она кивнула, но я понял, что Кейт обиделась. Ей не нравилась степень ее участия в происходящем. «Извини, я не собираюсь изображать бдительного надзирателя», — произнес я после долгого молчания. «Давай не будем ссориться по пустякам». «Вот как ты все повернул. Что ж, считай, я тебя простила. Наверное, неплохо бы нам немного соснуть. Утро вечера мудренее. Может, завтра нас ждет большой день?» Да. Кейт, мне правда очень неудобно. Знаю, улыбнулась она. Честное слово, я тебя простила. Спокойной ночи. Завтра мы схватим Бивиса и Батхеда. Герои мультипликационного сериала, сексуально озабоченные придурковатые подростки. Уйдя к себе в номер, я лег на кровать и стал думать о Кайле Крэге. Ему удалось убедить коллег поверить в мой неординарный метод работы только по одной причине. Этот метод не раз приводил меня к успеху. У меня на поясе уже висит скальп одного чудовища. Я получил его, играя не по правилам. Кайл это сознавал. Главным для него являлся результат, как и для бюро. Здесь, в Лос-Анджелесе, они уж точно играли по своим правилам. Последним, что я увидел перед тем, как забыться сном, была Кейт в шортах цвета хаки. Захватывающий дух картина. У меня даже мелькнула мысль, что Кейт сейчас осторожно прокрадется по коридору и постучит в мою дверь. Тук-тук-тук. В конце концов, мы ведь в Голливуде. Разве в кино все происходит не так? Но Кейт не постучала в дверь моего номера. Увы, Клинт Иствуд и Рене Руссо — всего лишь фантазии. Глава 63. Сегодня в Тинзелтауне намечался большой день. В Беверли-Хиллз разворачивалась охота на человека. В последний раз нечто подобное происходило здесь тогда, когда наконец-то удалось поймать маньяка-душителя Ричарда Рамиреса. Сегодня мы схватим Бивиса. В 9 часу мы с Кейт сидели в небесно-голубом форде, припаркованном в полуквартале от медицинского центра Седар-Синай. Воздух был напоен электрическим гулом, словно весь город работал от огромного генератора. У меня из головы не выходила строчка из какой-то старой песенки «Ад — это город, чем-то похожий на Лос-Анджелес». Нервы мои были напряжены до предела, в животе бурлило. Фактор усталости, следствие недосыпа, стресс, длящийся долгое время. Я гоняюсь за чудовищами от одного океана до другого. Тот мужчина, что вылезает из БМВ, и есть доктор Уильям Рудольф, — сказал я Кейт. Я был на взводе. Казалось, меня выкручивают стальные руки. Симпатичный, — пробормотала Кейт. Уверен в себе. Это чувствуется в его движениях. Доктор Рудольф. Умолкнув, она не отрывала взгляда от мужчины. Неужели этот джентльмен-визитер? Вероятно, он также и Казанова, или мы впустую тратим время? Воздух был чистым и прозрачным, как осенью на северо-востоке. Кейт была в старом свитере, высоких кроссовках и темных очках, купленных в ближайшей аптеке. Длинные каштановые волосы, забраны в хвостик. Подходящий наряд для слежки. — Алекс, ФБР сейчас следит за ним? — спросила Кейт, не отрываясь от бинокля. — Его окружили со всех сторон. Подонок не сможет от нас уйти? Я кивнул. — Если Рудольф сделает хоть что-нибудь, указывающее на то, что он может быть джентльменом-визитером, его сразу схватят. Бюро хочет оставить это удовольствие себе. В то же время меня не держали на коротком поводке. Кайл Крэг сдержал свое слово, по крайней мере, пока он его держал. Мы с Кейт наблюдали за тем, как доктор Рудольф вышел из БМВ, поставленного на частную стоянку с западной стороны от медицинского центра. На нем был черно-серый костюм. Костюм сидел безупречно. Чувствовалось, что он стоит денег, может, не меньше моего дома в Вашингтоне. Темные волосы забраны в модный хвост, глаза скрывали темные очки в дорогой роговой оправе. Врач престижного центра в Беверли-Хиллз дьявольски самодоволен. Неужели это проклятый джентльмен-визитер, распаливший пожар по всему городу? Я изнывал от желания броситься к Рудольфу через всю стоянку и хорошенько ему врезать, взять его прямо сейчас. Мне пришлось стиснуть зубы с такой силой, что заныли челюсти. Кейт не отрывала глаз от доктора Уильяма Рудольфа. А если он так же и Казанова? Вдруг мы действительно имеем дело с одним чудовищем? Мы проводили взглядом Рудольфа, широким шагом уверенно прошедшего по стоянке и скрывшегося за серой металлической дверью бокового входа. «Врач», — покачала головой Кейт. «Алекс, не могу поверить, что все это происходит в жизни. Меня все трясет изнутри. Мы вздрогнули, услышав раздавшийся в рации треск. Все же нам удалось разобрать низкий и хрипловатый голос Джона Ассаро. «Алекс, вы его видели? Хорошо рассмотрели? Что думает мисс МакТирнан? Каков ее вердикт в отношении нашего доктора Шизика?» Я покосился на сидевшую рядом Кейт. Сейчас она выглядела на все свои 31 год. Сомневающаяся, задумчивая, нахмуренная. Наша главная свидетельница. Кейт прекрасно сознавала важность момента. «По-моему, это не Казанова», — наконец промолвила она, покачав головой. «Телосложение другое. Казанова более стройный, держит себя как-то иначе. Со стопроцентной уверенностью сказать не могу, но мне кажется, это не он, черт бы его побрал». В голосе Кейт звучало разочарование. «Алекс, я почти уверена, что это не Казанова». «Значит, их все-таки двое. Два чудовища». Она не отрывала от меня карих глаз. «Значит, их все-таки двое. Они соревнуются между собой. Проклятие, какую игру они ведут!»